Глава 33. Невзирая на глубокую ночь, канцлер все еще находился в своем рабочем кабинете. Всех безмозглых советников, чьи рекомендации завели ситуацию в тупик, он разогнал еще с полчаса назад. Теперь на верхнем этаже правительственного дворца, полностью отданного в его владение, оставалась только охрана. Все было настолько плохо, что даже любимый односолодовый виски с выдержкой в пару десятилетий не мог вернуть миру краски. Жизнь канцлера Кролла рушилась. Власть, которую ему удавалось удерживать в своих руках больше 17 лет, ускользала, а он ничего не мог сделать. Надо же было древнему мерзавцу появиться именно в его времени, чего ему стоило махнуть еще лет на 100 дальше в будущее. А еще эти ревоплощения, наследники, монархисты, дамочки с неведомой до сих пор магией. Почему все это свалилось именно на него? Пожалуй, последний раз Дангист Кролл пребывал в таком отчаянии примерно 2 года назад, незадолго до последних выборов, когда узнал, что родной сын участвовал в заговоре против него. В тот день его мир изменился навсегда, а сейчас и вовсе грозил рухнуть. Требовалось срочно что-то придумать, как-то избавиться от древнего короля, пока он не решил, что хочет снова возглавить республику. Зря он отпустил его с миром 2 года назад. Следовало прижать его за нападение на легион, использование темной магии и убийство старшего легионера столицы. Надо было сделать это тогда, когда он уже лишился темной магии, но еще не обрел новую силу в полной мере. Так нет же. Советники, будь они все прокляты, рекомендовали ему повести себя осторожно, договориться с рыжей девчонкой, оказавшейся реуплощением Рона Матью Ридик. А прикончил бы он их обоих по-тихому тогда, теперь бы голова не болела. Да и вся эта затея с Вилар оказалась сложной, но бессмысленные. Опять же, долбанные советники постарались, демон их забери. Думая об этом сейчас, канцлер Кролл всерьез заподозрил, что среди советников затесался чей-то шпион или агент, который работал против него. Надо будет разогнать всю эту банду, а еще лучше стереть их всех в порошок. Стакан снова опустел, и Кроллу пришлось на несколько секунд сконцентрироваться, чтобы сфокусировать магический поток и извлечь из воздуха 3 ровных кубика льда. Жизнерадостно звякнув, они упали на дно стакана, и Кролл налил сверху еще виски. На этот раз он составит новый план без всяких сопливых советников. Теперь он точно не может открыто выступить против Нормана Сороу, но у него еще есть кого на него натравить. Тот парень из монархистов. Нот, кажется. Наверняка мечтает свести с ним счеты, если устроить ему побег. Да потом показать сына, его любимого предводителя, нового наследника Геллертов. Он с удовольствием разделается с четой Норманов. Надо будет только организовать ему в помощь сильнейших из ныне живущих темных. Это тоже несложно. Нет ничего проще, чем подкупить темный ковен во главе с Арантом. Деньги и разрешение на использование темной магии в 2 счета вернут их лояльность. Оставалось надеяться, что фанатизм и алчность делают свое дело. Потом он просто избавится от монархиста и от мелкого засранца тоже, и концы в воду. По губам канцлера скользнула довольная улыбка. Он был искренне рад тому, что так хорошо все придумал. Зря он не сделал это сразу, но теперь у него был план, воплощением которого он займется уже утром. Мир вновь начал обретать краски. Кролл коснулся краем бокала бутылки и отсалютовал самому себе. В тот же момент свет шара, висевшего над рабочим столом, за которым он сидел все это время, неожиданно моргнул. Потом его яркость снизилась до минимума, и канцлер оказался почти в полной темноте. «Какого демона?» – пробормотал он заплетающимся языком. Он провел рукой рядом с шаром, регулируя яркость собственным потоком. Шар вновь разгорелся сильнее. Кролл удовлетворенно откинулся на спинку кресла и тут же нервно дернулся, заметив в дальнем углу кабинета у окна черную тень, которой пару секунд назад там не было. Тень шевельнулась и двинулась к нему. Кролл сначала испуганно замер, но потом потянулся правой рукой к левой, коснулся кончиками пальцев камня на перстне, призывая к себе охрану. Тем временем тень подошла достаточно близко, чтобы попасть в свет шара. Канцлер тут же узнал прожигающие насквозь темные глаза и хищные черты лица, уверенную походку и ненормально прямую спину. «Сороу!» – процедил канцлер напряженно. По губам незваного гостя скользнула пугающая улыбка. «Кролл?» – явно передразнивая, отозвался он. Не дожидаясь приглашения, он сел в кресло, стоявшее напротив стола и предназначавшееся для посетителей. Все это время он не сводил с канцлера взгляда, отчего у того пересохло во рту. Кролл активнее потер пальцами перстень, подавая охране тревожный сигнал. «Как ты сюда попал?» Язык слушался из рук вон плохо, то ли от страха, то ли от выпитого алкоголя. Сорроу склонил голову на бок и едва заметно пожал плечами, не отрывая от него гипнотизирующего взгляда. «Для меня больше не существует закрытых дверей». Кролл тяжело сглотнул, не зная, можно ли этому верить. На правительственный дворец были наложены те же охранные чары, что и на Легион. Сюда нельзя было открыть портал. Но Сорроу мог войти и через двери. Кто бы смог остановить его? Стоило подумать заранее об этом и набрать себе охрану из темных. «Зачем ты пришел?» — хрипло спросил канцлер, с трудом заставляя себя не дрожать и мысленно торопя охрану. Конечно, справиться с Сорроу они не смогут, но хотя бы отвлекут его, пока он доберется до страховочного экспресс-портала и исчезнет отсюда. «А ты не догадываешься? Ты ведь не думал, что я позволю тебе выйти из этой ситуации безнаказанным?» «Похоже, на безнаказанность надеешься ты», — резко отозвался на это Кролл, храбрясь. «А между тем хочу напомнить, что ты в правительственном дворце. Здесь достаточно охраны, чтобы арестовать тебя. Или убить. Да и Легион присматривает». Кролл осекся, когда Сорроу усмехнулся, наклонился вперед и поставил на край стола небольшую фигурку. Присмотревшись, канцлер узнал в ней обезьянку, закрывающую руками уши. Он нахмурился и с недоумением посмотрел на Сорроу. «Это чтобы Легион не присматривал», — насмешливо объяснил тот. Кролл осторожно прощупал фигурку магии и понял, что она создает вокруг себя мертвую зону, не позволяя ни прослушивать, ни подглядывать. Вполне вероятно, она блокировала и сигнал перстни. Он с тоской посмотрел в сторону приоткрытой двери, ведущей в приемную. Слишком далеко. А после трех или четырех порций виски Кролл не мог надеяться на стремительное движение и быструю фокусировку потока для щита или отвлекающей атаки. «Даже не думай об этом», — резко велел Сорроу. И дверь с грохотом захлопнулась, тихо клацнув запирающимся замком. Кролл перевел взгляд на Сорроу, плотно сжав губы. «Чего ты хочешь? Скажи, чего ты хочешь, и я тебе это дам. Мы можем договориться. Мы же цивилизованные люди». Сорроу принужденно рассмеялся и покачал головой. Через пару секунд его смех стих, и даже ядовитая улыбка исчезла с лица, превратившись в оскал. Глаза древнего короля полыхнули огнем. «Чего я хочу? Я хочу твоей смерти. Я хочу, чтобы ты больше никогда не угрожал ни мне, ни моей жене, ни людям, которые мне дороги. Я хочу этого, но я сам это возьму. Я пришел сюда не договариваться». «Поздно договариваться, Кролл. Мы заключили с тобой сделку и честно следовали ей. Я не стал трогать ни твоего сволочного сынка, ни тебя. И даже не собирался ни заявлять о себе, ни забирать у тебя власть. Но ты сам нарушил наш договор, решив подставить меня». «Нет, ты ошибаешься», – торопливо возразил Кролл, вскинув руки для убедительности. «Я здесь ни при чем, это все Вилар». Сорроу презрительно скривился и посмотрел на него с брезгливостью, как на какое-то насекомое. «Тебе самому не противно прикрываться женщиной? Знаешь, поначалу я думал предложить тебе дуэль. Магическую или на мечах. Но теперь понимаю, что для меня сойтись с тобой в честном поединке значит уронить себя. А шансов при этом у тебя не больше, так что...» Он не договорил, просто выразительно поднял руку ладонью вверх и сформировал на ней небольшой шар проклятия, переливающийся серебристой искрящейся энергией. Кролл испуганно вжался в спинку кресла, выставляя перед собой щит, но прекрасно понимая, что ему он не поможет. «Где же охрана? Должен же был кто-то заметить проникновение во дворец. Или постороннюю магию у него в кабинете. Кто-то же должен прийти». «Я только одного так и не понял», — задумчиво протянул Сорроу, глядя на шар, подрагивающий на ладони. «Как, демон тебя забери, ты заставил Вилар работать на себя? Что пообещал? Чем купил? Как ты вообще узнал о ней и о сером потоке?» Канцлер не мог оторвать испуганный взгляд от шара проклятия в руке Сорроу. Он понимал, что маг его уровня легко пробьет обычную защиту. Кролл не привык защищать себя сам, у него для этого всегда имелась охрана, которая сейчас где-то застряла. И он понимал, что от смерти его отделяют считанные секунды. Пока Сорроу с ним разговаривает, может быть, ему удастся его заболтать? Может быть, этого времени хватит, чтобы кто-нибудь наконец пришел? «Я искал ее», — принялся объяснять он, чтобы потянуть время. «У молодого мужчины вроде Ротта не могло не быть любовницы, и могли быть дети, сын, которого монархисты могли продолжать считать своим королем». «Ты хотел его убить, пока он маленький и не опасный», — уточнил Соро. «А ты на моем месте разве этого не сделал бы? Да, я хотел убить и его, и мать, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда. Но она отбилась от тех, кого я за ними послал. Отбилась магией, похожей на темную, но при этом не оставляющей темного следа. Так мы и узнали про серый поток». «И как же ты после этого убедил ее работать на тебя?» Кролл почувствовал, как капелька пота, образовавшаяся на виске, скатилась вниз, оставив за собой щекочущий влажный след. И тогда же понял, что его уже давно бьет крупной дрожью, которую он не может сдержать. «Я убедил ее, что убийц подослал ты. Она легко поверила, ведь ты убил ее жениха. Сначала я хотел, чтобы она просто убила тебя, но она боялась, говорила, что недостаточно сильна для этого». «Еще бы». Печально хмыкнул Соро, все еще глядя на шар проклятия. «Ведь она не была полноценной темной. Поначалу я не учел это обстоятельство. Она была повязана страховочной связью, едва ли вообще пользовалась темным потоком. И, соответственно, плохо управляла серым. Тогда вы и придумали всю эту схему с големами и с нами, чтобы подставить меня». «Да», — глухо признал Кролл, не зная, как еще потянуть время. Он вдруг понял, что все бесполезно. Никто не придет. Возможно, вся его охрана вообще мертва. А Легион очень нетороплив. Кролл прикрыл глаза, понимая, что его момент настал. Он слишком пьян, чтобы толково сопротивляться. Впрочем, трезвый тоже не смог бы. От страха у него немели руки и ноги, а поток плохо слушался. Выставленный щит колебался. Однако секунды летели. Соро умолчал, но не убивал его. Кролл осторожно приоткрыл глаза и посмотрел на него. Тот уже убрал проклятие, теперь просто сидел напротив, сверля все тем же презрительным и немного брезгливым взглядом. «Древние боги, как же получилось, что власть стала доставаться таким, как ты?» Сокрушенно пробормотал он. И тут же резко встал, забрал со стола обезьянку и сделал несколько шагов к двери в приемную, которая распахнулась, повинуясь его воле. «Он во всем признался, госпожа Бон», — громко объявил Соро. «Можете его забирать». Словно во сне Кролл увидел, как в кабинет вошла Мари Бон в сопровождении 5 легионеров. Все они направились к нему, но он почему-то не сразу понял, что они пришли не для того, чтобы защитить его от Соро. Мысли путались от виски и страха, но слова Бон прозвучали для него достаточно четко. «Дангест Кролл, вы арестованы за организацию проведения теракта во время празднования юбилея легиона. Пройдемте с нами». «Что?» — возмутился Кролл. — «Вы не имеете права! Я канцлер, демон, вас забери!» «А я старший легионер столицы», — невозмутимо парировала Бон. «И я имею право арестовывать преступников, а вы, Кролл, преступник. Уведите его». Кролл еще что-то возмущенно кричал, пока легионеры надевали на него браслеты, запирающие магию, а потом грубо выволакивали из кабинета. Соро старался не присматриваться и не прислушиваться. Ему и так было противно. Он протянул Бон обезьянку, которых снабдили Мор и Хильда, придумавшие этот план. Записанного ею признания было достаточно, чтобы предъявить обвинение, но все понимали, что канцлер будет сопротивляться с помощью защитников и влиятельных союзников. Когда возмущенный голос канцлера окончательно стих, Соро вздохнул с облегчением. Он чувствовал на себе взгляд Бон, которая осталась в кабинете с ним, как будто боялась, что он что-нибудь украдет. Под этим взглядом Соро медленно подошел к столу канцлера, обошел его и после секундного колебания сел в кресло, прислушиваясь к собственным ощущениям. Бон, внимательно следившая за ним, насмешливо поинтересовалась. «Примиряетесь? Собираетесь снова баллотироваться? У вас есть шансы». Соро хмуро посмотрел на нее из-под лоби. У него было время подумать об этом. Немного, но его хватило. На самом деле ему хватило короткого разговора с Кроллом, чтобы принять решение, от которого он бегал последние 13 лет. Он отрицательно покачал головой. «Нет, я не буду канцлером. И никаких выборов больше не будет. Поиграли и хватит». Бон заметно переменилась в лице. Улыбка исчезла, на смену ей пришла настороженность. «Что вы имеете в виду?» «А вы не в курсе?» Соро удивленно приподнял брови. Древний король вернулся. Вам больше не нужен канцлер?» От удивления у Бон слегка отвисла челюсть. Она недоверчиво смотрела на Сороу, как будто ждала, что он признается в неуместной шутке. Однако он выглядел вполне серьезно. Бон убежденно помотала головой. «Вы не можете, вы отказались от престола, вы сами создали республику!» «Как отказался, так и снова заявлю свои права». Гневно отрезал Сороу, заставив ее вздрогнуть. «Да, я создал республику, но посмотрите, во что вы ее превратили. Немногим выпадает шанс узнать, во что их начинание превратится через века. Мне выпал. Не скажу, что я этому очень рад, но я вынужден признать, мой проект провалился. Поэтому я официально возвращаюсь и забираю обратно власть, которую когда-то отдал. Я восстанавливаю монархию». «Вы не можете», — настойчиво повторила Бон. «Я вам этого не позволю. Вы попираете закон». «Да неужели?» Канцлер Кролл попирал его годами, но почему-то это никого не волновало. «И вы серьезно собираетесь мне помешать?» «Как именно? Вы правда считаете, что можете меня остановить?» Бон растерянно моргнула, понимая, что действительно ничего не сможет ему сделать. Едва ли он даст себя арестовать, как Кролл. Сору смотрел на нее, терпеливо дожидаясь ответа. И от его немигающего взгляда мороз пробирал по коже. Бон осознала, что он сейчас сильнее любого темного, и тем более сильнее любого светлого, в том числе и ее. «Вы развяжете гражданскую войну?» Попыталась вразумить она его, сбавив тон. «Прежние элиты едва ли смирятся даже с арестом Кролла. Новые выборы могли бы их отвлечь, но объявление о возвращении монархии их только разозлит. Они будут драться за свое влияние. Да и обычные граждане, привыкшие к республике, так просто с этим не смирятся. В конце концов, легион с этим не смирится. Мы не поддержим вас. Наверняка вы найдете сторонников, но при этом утопите республику в крови гражданской войны. Разве вы хотите этого?» Сору внимательно выслушал ее и неожиданно улыбнулся. Его взгляд смягчился, и он покачал головой. «Нет, не хочу, конечно. Давайте расскажу вам, как все будет на самом деле. Половина вашего легиона с рождения поклоняется Рони Риде как богине. Уже 2 года они боготворят ее ревоплощение, ловят каждое ее слово. А так уж вышло, что я женат на ее ревоплощение. Конечно, легион будет не в восторге от перспективы присягнуть бывшему темному. Но за моей светлой супругой они пойдут хоть в огонь, хоть в измерение демонов. Может быть, не все, но большинство. Это серьезная сила, согласны?» Бон промолчала, но Сору и не ожидал от нее ответа. Он спокойно продолжал. «Старая аристократия до сих пор грезит о восстановлении монархии, потому что это вернет им чувство собственной значимости. Они с радостью поддержат меня. Это деньги и влияние во многих сферах общественной и экономической жизни нашего мира. Темный Ковен поддержит меня, потому что я был темным, потому что я понимаю их и потому что я пообещаю им послабление в использовании темной магии. Это магическая мощь, которой непокорная часть легиона ничего не сможет противопоставить. Что касается обычных граждан...» Сору едва заметно скривился и разочарованно вздохнул. «Да, они привыкли молчать и совсем соглашаться, надеяться, что кто-то другой все сделает за них. Кто-то другой будет протестовать, принимать решения, что-то делать, им главное, чтобы их жизнь не стала хуже. А ведь все знают, что с возвращением древнего короля республику ждет расцвет. Возможно, она больше не будет называться республикой, но ключевое слово здесь – расцвет». Он подался вперед, опираясь на стол локтями и снова глядя на Бон с затаенной угрозой. «Так что не льстите себе. Никто не поднимется против меня. Вы можете попытаться. Вы можете возглавить несогласных легионеров, можете взять в свои ряды неравнодушных граждан, заключить союзы с теряющими власть элитами. Можете попытаться раскачать эту лодку. Но тогда, госпожа Бон, республику в крови утопите вы. Вы начнете гражданскую войну. Или...» Его тон и взгляд вновь смягчились, словно до этого он просто шутил, а не угрожал. «Вы можете поддержать меня, стать моей опорой как глава легиона. Мы можем вместе приблизить новый расцвет магического мира. Выбор за вами. У вас есть время подумать до утра». Бон открыла рот, чтобы что-то возразить, но так и не смогла подобрать подходящих слов. Она только бессильно выдохнула медленно повернулась и, не прощаясь, пошла к выходу, против собственной воли, обдумывая его предложение. Соро проводил ее взглядом, а когда она вышла за дверь, расслабленно откинулся на спинку кресла. Он прикрыл глаза, наслаждаясь воцарившейся тишиной и покоем, с которым утром собирался попрощаться, возможно, до конца жизни.